Глава 60. На складе у меня было много вынужденного досуга, чтобы думать и вспоминать. И, как большинство солдат, я вспоминал свой дом. Только его у меня больше не было. Когда я ушел в армию, Хелен переехала к отцу, и комнатки под черепичной крышей Скелдейл-хауса стояли пустые и пыльные. Но в моей памяти они жили совсем такими, как прежде. Я все еще видел заплетенное плющом окошко, а за ним хаос крыши и зеленые холмы, видел нашу скудную мебель, кровать, придвинутый к стене стол и старый гардероб, который удавалось закрыть, только засунув поверх дверцы мой носок. Странно, но именно воспоминание об этой болтающейся шерстяной пятке особенно будило во мне тоску. И хотя все это ушло в прошлое, я словно еще слышал музыку, льющуюся из приемника на тумбочке у кровати, и голос моей жены, сидящей по ту сторону камина, и вопль Тристана, заглушивший его в тот зимний вечер. Он кричал, стоя у лестницы, далеко внизу: «Джим! Джим!» Я выбежал на площадку и перегнулся через перила. «Что случилось, Трис?» «Извини, Джим, но не мог бы ты спуститься на минуту?» Его обращенное вверх лицо было встревоженным. Я сбежал по длинным маршам, перепрыгивая через две ступеньки, и когда, немного запыхавшись, добрался до Тристана, он поманил меня за собой в операционную в дальнем конце коридора. Там у стола стояла девочка лет 14, придерживая свернутое одеяло, все в пятнах. «Кот!» — сказал Тристан, откинув край одеяла, и я увидел крупного трехцветного кота. Вернее, он был бы крупным, если бы его кости были одеты нормальным покровом мышц и жира, но таз и ребра выпирали сквозь шерсть. И когда я провел ладонью по неподвижному телу, то ощутил только тонкий слой кожи. Тристан кашлянул. «Тут другое, Джим». Я с недоумением посмотрел на него. Против обыкновения он был совершенно серьезен. Осторожно приподняв заднюю ногу, он передвинул кота так, что стал виден живот. Из глубокой раны наружу жутковатым клубком вываливались кишки. Я еще ошеломленно смотрел на них, когда девочка заговорила. «Я эту кошку увидела во дворе Браунов, когда уже совсем темно было. Я еще подумала, что она очень уж тощая и какая-то смирная. Нагнулась, чтобы ее погладить, и тут увидела, как ее изуродовали. Сбегала домой за одеялом и принесла ее к вам». «Молодчина», — сказал я. «А вы не знаете, чей это кот?» Она покачала головой. «Нет, по-моему, он бродячий». «Да, похоже». Я отвел глаза от страшной раны. «Вы ведь Марджери Симпсон?» «Да». «А я хорошо знаю вашего отца. Он наш почтальон, верно?» «Ага». Она попыталась улыбнуться, но губы у нее задрожали. «Ну так я пойду. Вы его усыпите, чтоб он не мучился, правда? Ведь вылечить такое нельзя?» Я покачал головой. Глаза девочки наполнились слезами. Она тихонько погладила тощий бок и быстро пошла к двери. «Еще раз спасибо, Марджери», — сказал я ей вслед. «И не тревожьтесь, мы сделаем для него все, что можно». Мы с Тристаном молча уставились на растерзанное животное. В ярком свете хирургической лампы было хорошо видно, что его буквально выпотрошили. Вывалившиеся кишки были все в грязи. «Как по-твоему?» — спросил, наконец, Тристан. «Его переехало колесом?» «Может быть», — ответил я, — «но не обязательно. Попался в зубы большому псу, а то кто-нибудь пнул его или ткнул острой палкой». «С кошками всякое бывает. Ведь некоторые люди считают их законной добычей для любой жестокости». Тристан кивнул. «Ну, Дон все равно подыхал с голоду. От него один скелет остался. Его дом наверняка где-нибудь далеко». «Что же, — сказал я со вздохом, — остается одно. Кишки ведь в нескольких местах порваны, безнадежно». Тристан только тихонько засвистел, водя пальцем по пушистому горлу. И невероятная вещь. Мы вдруг услышали слабое мурлыканье. «Господи, Джим!» — Тристан поглядел на меня округлившимися глазами. «Ты слышишь?» «Да, поразительно. Наверное, ласковый был кот». Тристан, низко наклонив голову, почесывал кота за ухом. Я догадывался, что он чувствует, хотя к нашим пациентам он относился словно бы с бодрым безразличием. Обмануть меня ему не удавалось, и я знал, что кошкам он питает особую слабость. Даже теперь, когда мы оба разменяли седьмой десяток, он частенько описывает за кружкой пива проделки своего старого кота. Отношения между ними весьма типичны. Оба немилосердно изводят друг друга, но связывает их самая нежная дружба. «Что делать, Трис?» — сказал я мягко. «Другого выхода нет». Я потянулся за шприцем, но мне стало как-то неприятно втыкать иглу в это изуродованное тело, и я прикрыл голову кота краем одеяла. «Полей сюда эфиром», — сказал я, — «он уснет, и все». Тристан молча отвинтил крышку флакона с эфиром и поднял его. И тут из бесформенных складок снова донеслось мурлыканье. Оно становилось все громче, словно где-то вдали урчал мотоцикл. Тристан окаменел. Пальцы напряженно сжимали флакон, глаза уставились на одеяло, из которого доносились эти дружелюбные звуки. Потом он посмотрел на меня и сглотнул. «Рука не поднимается, Джим. Может, попробуем что-то сделать?» «Убрать все это на место?» «Да». «Но ведь кишки повреждены. Кое-где это просто решето». «Так их же можно зашить, а?» Я приподнял одеяло и вновь осмотрел рану. «Трис, я просто не знаю, с чего тут можно начать. И ведь кишки все в грязи». Он только молча смотрел на меня. Правда, особых убеждений мне не требовалось. Мне не больше Тристана хотелось заглушить эфиром это ласковое мурлыканье. «Ну ладно», — сказал я, — «давай попробуем». Голова кота скрылась под маской, побулькивал кислород, а мы промывали теплым физиологическим раствором выпавшие кишки. Но удалить все комочки присохшей грязи было попросту невозможным. Затем началась невероятно медленная штопка, множество отверстий в маленьких кишочках. Но я вновь с радостью убедился, насколько гибки пальцы Тристана. Он орудовал небольшими круглыми иглами куда более ловко, чем я. Потрудившись так 2 часа и израсходовав ярды и ярды кетгута, мы, наконец, засыпали заштопанную брюшину сульфаниламидом и вложили клубок в брюшную полость. Когда я сшил мышцы и кожу, наш пациент обрел вполне благопристойный вид. Но меня томило скверное чувство, словно, убирая комнату, я заметал мусор под ковер. Такие повреждения при такой загрязненности. Перитонита не избежать.

и в очень унылом настроении. Было уже без малого 11, и мы решили ложиться спать. Но тут в дверь позвонили. И я опять увидел Оскара, но уже на округлом брюшке Джека Ньюболда. Джек прислонялся к косяку, и в струе, лившегося в дверь душистого ночного воздуха, явственно ощущались пивные пары. Джек служил садовником в богатом особняке. Деликатно икнув, он улыбнулся мне широченной благожелательной улыбкой. «Вот принес вашего котищу, мистер Хэрриот». «Ну, спасибо, Джек», — сказал я, сгребая Оскара в охапку. «А где вы его нашли?» «По правде сказать, это он меня нашел». «То есть как?» Джек на мгновение смежил веки, а потом заговорил четко и раздельно. «Нынче вечер был особый, мистер Хэрриот. Вы же знаете, чемпионат по метанию дротиков. Ребята, значит, собрались в собаке и дробовике. Видимо-невидимо их там собралось. Одно слово — чемпионат». «И наш кот был там?» «Ага, был. Сидел с ребятами. Весь вечер так с нами и просидел». «Просто сидел?» «Во-во!» Джек испустил смешок. «Можно сказать, праздновал. Я сам дал ему капельку наилучшего портера из моей собственной кружки. А он-то только что не начал дротики метать, право слово. Всем котам котище!» Он снова засмеялся.